Дорога в Олимпию. Главная из семи ведущих в Олимпию древних дорог тянулась вдоль Ладана, притока Алфея, главной из рек Пелопоннеса, повторяя его плавные изгибы. Пифагор и Эвном оказались в людском потоке, движущемся в одном направлении. Среди идущих не было ни одного знакомого лица, но поскольку всех вела общая цель, в раскаленном неподвижном воздухе сквозило нечто всех сближающее, и праздник эллинского единения начался задолго до его торжественного открытия. На привалах у источников или под куполами деревьев незнакомые друг с другом люди охотно делились запасенным на дорогу съестным. А те, кто уже побывал на прославленных играх, впечатлениями. И хотя каждый из говоривших, захлебываясь, сыпал именами и успехами олимпиоников, прославивших его город и удостоившихся необыкновенных почестей, все ощущали себя эллинами и не забывали об угрозе с востока. На одном из привалов из оживленного, сопровождаемого жестикуляцией разговора соседей, Пифагор узнал, что Камбис разгромлен в Эфиопии. «Свершилось!» — воскликнул Пифагор, взглянув на брата. Эвнов поднял голову. «Судьбы царств, городов и смертных стягиваются в невидимый узел», — продолжал Пифагор, — «пока не наступает то, что может быть названо развязкой. Свидетелем одной из таких развязок я стал, находясь в Вавилоне, в этом великом городе, павшем к ногам вождя воинственных пастухов Кира. До этого Киру удалось стать наследником мидийского царя, захватить Литийское царство вместе с зависимыми от нее ионийскими и эолийскими полисами. Так появилась колоссальная персидская держава, а главарь в атаге пастухов стал царем царей. Все эти годы после падения Вавилона я находился в Индии, и до меня доходили лишь отзвуки этих поистине грандиозных событий. Но, возвращаясь на родину через Вавилон, я узнал, что первой гробницей Кира, погибшего от рук царицы скифских пастухов Тамирис, стал кожаный бурдюк с его собственной кровью, куда была ею брошена голова ненасытного завоевателя. Такова была развязка для Кира, но не для созданной им державы. Изучая в Вавилоне астрономические записи, в которых отразилось прошлое этого величайшего из городов, я заинтересовался судьбой ассирийцев, создавших такую же могущественную державу, какими были Вавилон, Мидия, а после них Персия. Я понял, что державы не могут существовать без завоеваний. Без них они разваливаются, как шалаши, сбитые на скорую руку. По мере приближения к цели, дорога заполнялась все больше и больше и стала напоминать главную улицу Самоса в день Геры. Было жарко, как на сковородке. Одеяния и обнаженные части тел идущих покрылись густым слоем пыли, и сквозь нее блестели одни глаза. Пифагор прибавил шагу и оказался перед временными жилищами тех, кто успел прибыть заблаговременно. В толпе, собравшейся со всех сторон населенного эллинами мира, словно иглы в густой ткани, сновали водоносы, торговцы пирожками и глиняными фигурками животных для тех, кто не мог или не хотел раскошелиться на покупку телки или барана для заклания Зевсу Олимпийскому, Гере, Гераклу и другим богам. Пахло дымом, ладаном и человеческим потом. Пифагор растерялся. Как всегда, его пугала беспорядочная толпа. Вдруг послышался крик. «Пифагор! Сатер! Спаситель! Голос был знакомый. Оглянувшись, Пифагор увидел проталкивающуюся к нему Эвполина. Поздоровавшись с Эвномом, Мигарец обнял Пифагора. «Сатер, почему ты меня так называешь?» «Так тебя с недавнего времени называет вся Эллада. Конечно же, многие, особенно на островах, не жаловали Поликрата. Но весть о том, что царь отнял у него корабли и вот-вот захватит остров, вызвала ужас. А когда же стало известно, что Поликрат кораблей лишился, а Камбис их не получил, возникло ликование. И на его волне вознеслось твое, ранее неведомое имя. Впрочем, кто-то здесь уже слышал и о Самосской пещере, и о посещении тобой Индии, и даже о том, что ты ученик чудотворца Ферикида». «Довольно обо мне», — прервал Пифагор. «Я ничего о тебе не знаю. Что ты сейчас строишь?» «Живу в пути. Строю планы», — отозвался Эвполин с горькой улыбкой. «Поначалу я надеялся, что мне удастся использовать мою смесь на Истме. В свое время Периандр носился с идеей превратить Пелопоннес в остров». «Да-да-да, я слышал об этом», — отозвался Пифагор. «Но мне казалось, что Периандр, в отличие от Поликрата, был чужд всяким новшествам». «Это не так», — горячо возразил Эвполин. «Афинине, соперники и злейшие недруги Коринфа, распространяют о Периандре всяческие небылицы, например, будто тот раздел всех женщин Коринфа, чтобы согреть в Аиде жену, которую сам же и убил. Давай выйдем на Агору и расспросим у встречных, что они знают о Периандре. И я уверен, что каждый третий или даже второй повторит эту нелепицу. К сожалению, Псаметих, ныне правящий Коринфов, не похож на своего дядю. Словно вместе с египетским именем, которое ему почему-то дали при рождении, к нему перешли и египетские пороки. Да и вообще, со времени Хилона всем на Пелопоннесе распоряжаются эфоры. Так что мне приходится надеяться на иных покровителей. Кто они? Об этом говорить еще рано. К тому же мы уже пришли. Олимпия по ту сторону реки. Видишь утес? Еще бы. Это Типайон, страх женщин. И почему ты так странно его назвал? Сразу за Типайоном брод через Алфей. С холма, как рассказывают, сбрасывают женщин, осмеливающихся нарушить запрет и посетить Олимпийский агон, состязание. Я не слышал, чтобы в наши дни кого-либо сбросили, но женщин даже здесь не увидишь. Такова сила страха. Кто же по ним соскучится, может отправиться в Самос. Самос? Ну да, Самос или Самикон, как его часто называют, чтобы не путать с твоим островом. Самикон отсюда стадиях в 60 к югу. На языке местных жителей, потомков пелазгов, Самос — вершина, точнее, самая высокая, — сказал Эвполин. «Ну и ну! — воскликнул Пифагор. — Кто бы мог подумать? Для того, чтобы это узнать, мне надо было обогнуть Сикелию и юг Тирении, пройти весь Пелопоннес». «Вот мы и дома», — сказал Эвполин, показывая на шалаш в форме пирамиды, возвышающейся над беспорядочно разбросанными навесами. «Узнаю дело твоих рук», — проговорил Пифагор. В шалаше послышалось движение. Наружу выбрался светлолицый юноша с повязкой, собравший на затылке длинные волосы. «Это его работа», — пояснил Эвполин. «Познакомься с моим помощником». «Мандрокл», — представился юноша. «Давайте заползем в шалаш», — перебил Эвполин. «Там ты расскажешь о своих странствиях».